Но драматические периоды всегда, как свидетельствуют историки, в опасной близости от анекдота. Мои соотечественники лишь привносят в нынешний пестрый хоровод свою неумеренность неофитов, свое неумение жить без идолов и тайную любовь к иерархии. После того, как три четверти века огнем и мечом насаждали безбожие, одних священников уничтожили, других развратили и завербовали, после того, как блевали в храмах и делали из старых церквей то клубы, то конторы, то склады, все дружно возлюбили религию, причем аффектированно, театрально, с почти обязательным включением в новейший набор хорошего тона и непременного ритуала, все подлежит теперь освящению. Научные центры и супермаркет, здание Думы и здание банка, новые фирмы и новый кабак. После того, как три четверти века топтали и прах, и имя царя, считали геройством разбойную казнь, вдруг в верноподданном исступлении стонут, радеют и рвут себе волосы над грудою отрытых костей. Сколько я помню себя, даже в юности, я не склонялся к эгалитарности. Я понимал, что смешно отрицать интеллектуальную пирамиду, и сколько не убеждая себя в том, что любая жизнь бесценна, смерть Икса не потрясет человечество, как смерть Достоевского или Толстого. Не раз и не два я писал об опасности сомнительной апологии равенства, и все же в этой безумной истерике вокруг убиенного императора есть нечто фальшивое и холопское. Нет нужды доказывать, что расправа бессудная, скрытая, воровская, над пленными, немолодыми людьми есть самое откровенное мокрое дело, что это убийство прелестных девушек, решительно ни в чем не повинных, и бедного больного ребенка неискупимое злодеяние. И те, кто отдал этот приказ, и те, кто привел его в исполнение, свора подонков и негодяев. Но почему же нам должно скорбеть об этом бесспорно несчастном семействе больше, чем обо всех остальных? Больше, чем о казненных детях? О тех, которых бросали в топку, о тех, которым рубили пальцы, чтоб скорее они шли под лед, которым выкалывали глаза, раскраивали черепа прикладами. Больше, чем о тысячах девушек, которых не только без всякой жалости и милосердия убивали, но предварительно распинали с особой садистской изобретательностью. На темных улицах, в подворотнях, в собственном оскверненном жилье, в подвалах красной чрезвычайки, в подвалах белой контрразведки гибли не только невинные люди, гибли недюжинные таланты, светлые головы, совесть страны, гибли ученые и поэты. В одной только клетке такого мозга кипело больше силы и дара, чем в гордо посаженных головах самых родовитых господ. Не говоря уж о бедном монархе, который столь ярко запечатлел себя в своих инфантильнейших дневниках, который погнал на убой своих подданных сначала в Манчжурию, после в Галицию, взорвал, разорил, обессилил страну. Никто не пишет об этих жертвах ни книг, ни пьес, ни надрывных строф. Никто не тревожит им покоя иерархическим состраданием. Они рассыпались с легким прахом, они смешались с землей России и унавозили ее почву. В конечном счете мы все расплачиваемся за вечную нашу потребность в мифах. В потребность это немало хорошего, она соединяет нас с детством, а детство талантливо и вдохновенно. Она примиряет нас с повседневностью, которая часто бывает пресной и, хуже того, невыносимой, и все-таки для взрослых людей она опасна, ибо приводит в мир коллективного помешательства. Был миф о Ленине, миф о Сталине, теперь возникает миф о монархии и мудрых его администраторах. Был миф о великой новой России, теперь стремительно утверждается миф о великой старой России, праздничной, пряничной, благоденствующей, стране изобилия и процветания, и в толк не возьмешь. Почему бунтовала, о чем тосковала и чем так болела? Скорее всего, просто жиру бесилась. Всем страстно мечтается о возвращении. Всем вдруг захотелось назад, обратно, перенестись в 13-й год, в тю дивную Русь с ее обрядами, с масленицей, с колокольным звоном, с крестным ходом, с монастырями, с трактирами, с честными городовыми, с казаками в фуражках с околышами, с поместьями, с липовыми аллеями, с барышнями в белых накидках, с неукоснительными чиновниками, с купечеством, множащим наше богатство, с отзывчивым, богобоязненным людом, взять, да и вычеркнуть целый век, прикинуть, что ничего не случилось, был сон, затянувшийся страшный сон, и вот мы благополучно проснулись, извозчик на Дмитровку, рюмку с морозца, соус кумберленд, икру расстегай. Это еще один странный миф, игра для детишек зрелого возраста. В этой настойчивой реставрации так явственны черты маскарада. Мы заняты старым, привычным делом. Все сводим, северный полюс с южным, все думаем, как скрестить параллели. Там трудно понять, что новые улицы не укротишь былыми названиями. Вестернизированное лицо не обернется славянским ликом. Мигранты, блуждающие по городам с их возвращенными именами, не станут жить в вишневых садах, другие заботы, другие страсти. Куда ни швыряет нашего брата. В сектантство, в сатанизм, в сословность, в подпольные криминальные армии. Отстрел неугодных тем беспощаднее, чем большие откровения и претензии, начавшие поход во власть уголовщины. Ей в помощь наш исторический опыт, ни с чем не сравнимый по всеохватности, правившая 3/4 века преступная организация, продемонстрировала, что такое организованная преступность, ее возможности и влиятельность. Не знаю. И не берусь судить, как это делают доморощенные, большевизированные социалисты. Можно ли было осуществить восстановление частной собственности менее инвазивными средствами, или же родовой период был неизбежно запрограммирован на это кесарево сечение? Но так или иначе, дело сделано. Годы копятся один за другим, уходит несчастное поколение, которое, все пройдя и приняв, привыкло героизировать жертвенность и романтизировать нищету. Не знаю и не берусь судить, насколько оказалась успешная экономическая революция, но человеческая свершилась. День ото дня их все меньше и меньше, мучеников социального мифа. В который раз могучим усилием Россию вздернули на дыбы, потом ее выдернули из империи, и вот уже неумолимый хирург выскабливает, иссекает, как опухоль, кусок ее беспримерной истории. Годы копятся, еще 20 лет, 30, 40, и этот уклад утвердится. В конце концов, что за срок? 30 лет, мгновение. В самом деле, давно ли я плыл по Иртышу и Оби, решая отныне писать по-другому? Но варишество уже доказало, что может создать свой авангард, своих смельчаков, своих упрямцев, и путь к богатству они мостят, коль надо, собственными телами. На каждой ступеньке жестокой лестницы лежат их трупы, валяются гильзы и брошенные автоматы убийц, но сделать уже ничего нельзя. Их с каждым днем становится больше, как некогда в тайных молельнях Рима все увеличивалось число христиан. Другое дело, чему они молятся. Прочной ли будет победа? Кто знает. История не только жертвенник, история, как известно, и маятник. Мы видели, как едко осмеиваются канонизированные жертвы, как вновь превозносятся их палачи. Мы видели, как приходит пора, и побежденные вновь извлекают из старых гробниц и саркофагов мумии своих прежних богов. Да и найдется ли предсказатель, способный увидеть в нависшем мареве будущее этого странного племени? Оно уже столько тысячелетий, как неистово себя истребляет, и с каждым новым веком все круче, все исступленнее, все беспощаднее. Всего лишь и было за всю дорогу меньше 300 лет без войны. Сегодня, когда земля задыхается от душного чада, от трупного яда, которыми дышит воздух и твердь, когда на всех ее континентах уже и не счесть позорных трофеев национального самосознания, в который раз обжигает мысль о том, что подобная истерия обычно предшествует самоубийству.